Глава 40. В начале 25-го года нашего изгнания, в 10-й день месяца, это был 14-й год после разрушения города, в тот самый день Господь простер надо мной свою руку и перенес меня в ту страну. На землю Израилеву Он перенес меня в видениях Божьих и поставил на высокой горе. И на этой горе, на южной ее стороне, силуэты городских зданий. Он перенес меня туда, и я увидел, что в воротах стоит некто. Казалось, будто он медный. В руках у него были льняной шнур и мерная трость. Он сказал мне: «Человек, смотри и слушай, вникай во все, что я покажу тебе, ибо для того ты и перенесен сюда, чтобы я показал тебе это. Все, что увидишь, расскажи народу Израилеву». И вот я увидел, что храм со всех сторон опоясан стеной. Мерная трость в руках у моего проводника имела в длину 6 больших локтей, которые на ладонь длиннее обычного локтя. Проводник измерил стену. Она была толщиной в 1 трость и высотой в 1 трость. Затем он подошел к восточным воротам, поднялся по их ступеням и измерил порог ворот. Его протяженность вглубь ворот — 1 трость. Протяженность другого порога вглубь ворот была тоже 1 трость. Каждая из боковых комнат была длиной в 1 трость и шириной в 1 трость. Простенок между комнатами 5 локтей. Порог возле притвора, примыкавшего к воротам с внутренней стороны, был протяженностью в 1 трость. Проводник измерил притвор, получилось 8 локтей, а ширина торцов его наружной стены 2 локтя. Притвор примыкал к воротам с внутренней стороны. Внутри восточных ворот, по одну и другую руку от входа, было по 3 комнаты. Все они были одного размера, и простенки между комнатами с обеих сторон тоже одного размера. Проводник измерил проем ворот — 10 локтей. Ширина же внутреннего коридора ворот — 13 локтей. Перед комнатами находилась перегородка в 1 локоть, и по другую сторону коридора тоже перегородка в 1 локоть. А сами комнаты с той и другой стороны от коридора имели по 6 локтей в ширину. Проводник измерил ширину всего помещения ворот от задней стены одной комнаты до задней стены другой комнаты. Получилось 25 локтей. Проходы в комнаты находились друг напротив друга. Расстояние от входа в ворота и до выхода со стороны притвора — 50 локтей. В помещениях ворот, в боковых комнатах и на простенках между ними, по всему периметру и изнутри, были сделаны ниши в форме окон. Такие же ниши были сделаны по всему периметру и изнутри притвора. На его торцах были сделаны пальмы. Проводник провел меня во внешний двор, там были служебные помещения. По всему периметру двора шел каменный помост, и на этом помосте располагались 30 служебных помещений. Помост примыкал вплотную к боковым стенам ворот, его ширина была такой же, как у ворот. Это нижний помост. Проводник измерил расстояние от нижних ворот до границ внутреннего двора — 100 локтей. Это расстояние было одинаковым и от восточных ворот, и от северных. Затем он измерил длину и ширину северных ворот внешней стены, и боковые комнаты в них, по 3 с каждой стороны коридора, и простенки между комнатами и притвор, все было таким же, как у первых ворот. В длину ворота были 50 локтей, в ширину — 25. И ниши в форме окон, и притвор, и пальмы были такого же размера, как у восточных ворот. Спереди к воротам вели 7 ступеней, позади примыкал притвор. Напротив северных и восточных ворот внешнего двора находились ворота во внутренний двор. Расстояние между внешними и внутренними воротами — 100 локтей. Проводник повел меня на южную сторону, к южным воротам. Он измерил их. Размеры торцов и притвора были такими же, как у остальных ворот. Внутри южных ворот и притвора были такие же ниши в форме окон по всему периметру, как у остальных ворот. 50 локтей была длина ворот, ширина — 25. Спереди к воротам вели 7 ступеней, позади примыкал притвор. На его торцах с той и другой стороны от входа было сделано по пальме. Были в стене внутреннего двора и южные ворота. Проводник измерил расстояние от внешних ворот до внутренних. Оно было 100 локтей. Через южные внутренние ворота он провел меня во внутренний двор. Он измерил южные внутренние ворота. Их размеры были такими же, как у остальных ворот. И боковые комнаты, и простенки между ними, и притвор — все было таких же размеров. Такие же ниши в виде окон были сделаны по периметру ворот и притвора. 50 локтей была длина ворот, ширина — 25. Притвор выходил на внешний двор, на его торцах были сделаны пальмы. К воротам вели 8 ступеней. Проводник провел меня во внутренний двор через восточные внутренние ворота. Он измерил эти ворота. Их размеры были такими же, как у остальных ворот. И боковые комнаты, и простенки между ними, и притвор — все было таких же размеров. Такие же ниши в виде окон были сделаны по периметру ворот и притвора. Длина ворот была 50 локтей, ширина — 25. Притвор выходил во внешний двор. На его торцах, с той и другой стороны от входа, были сделаны пальмы. 8 ступеней вели к воротам. Проводник провел меня через северные внутренние ворота и измерил их. Размеры их были такими же, как у остальных ворот. И боковые комнаты, и простенки между ними, и притвор были такими же. Такие же ниши в виде окон были сделаны по периметру ворот. Длина ворот была 50 локтей, ширина — 25. Притвор был обращен во внешний двор, на его торцах с той и другой стороны от входа были сделаны пальмы. 8 ступеней вели к воротам. Возле ворот было помещение, вход в него был через притвор. Там омывают части туш, предназначенные для всесожжения. А в притворе ворот стояли столы, два с одной стороны и два с другой. На них разделывают животных для всесожжений, для очистительных и возместительных жертв. И снаружи, возле лестницы, ведущей к северным воротам, у одной боковой стены притвора стояли два стола, и у другой боковой стены стояли два стола. Итого 4 стола стояли близ одной боковой стены, по одну сторону от входа, и 4 стола близ другой боковой стены, по другую сторону от входа. Всего 8 столов. На них разделывали жертвенных животных. Те 4 стола, что у лестницы, были сделаны из тесаного камня. Длина их 1,5 локтя, ширина 1,5 локтя, высота локоть. На этих столах лежали орудия, которыми разделывают животных для всесожжений и прочих жертвоприношений. По всему периметру помещения в стену были вбиты крючья, каждый размером с ладонь. На столах лежало мясо жертвенных животных. За внутренними воротами на внутреннем дворе находились два ряда служебных помещений. Один ряд примыкал к боковой стене северных ворот, входы в эти помещения были обращены к югу. Другой ряд примыкал к боковой стене южных ворот, входы в эти помещения были обращены к северу. Проводник сказал мне: «Помещения, что обращены входом к югу, предназначены для священников, которые несут службу в храме. Помещения, что обращены входом к северу, предназначены для священников, которые несут службу при жертвеннике. Все они потомки Цадока, и лишь они одни из всех потомков Левия могут приближаться к Господу, чтобы служить Ему». Проводник измерил внутренний двор. Двор был квадратным, 100 локтей в длину и 100 локтей в ширину. Перед храмом стоял жертвенник. Проводник подвел меня к притвору храма и измерил торцы его наружной стены. Оба торца были по 5 локтей в ширину. Ширина входа составляла 14 локтей, а длина стен по бокам от входа по 3 локтя. Ширина притвора была 20 локтей, глубина 12. 10 ступеней вели к притвору. Возле торцов наружной стены притвора находились два столба, один по одну руку от входа, другой по другую.